У нее был хороший голос, а память хранила множество народных песен, даже таких, которых я не смог потом найти ни в одном из песенников, ни в одном из фольклорных сборников. Позднее, когда я уже учился на заочном отделении литературного института, мамины песни выручили меня на экзамене по фольклору, а сдавал я экзамен самому Шамбинага, главе исторической школы советской фольклористики. Он любил принимать экзамены платоновским методом, то есть беседуя во время ходьбы. Группа молодых поэтов, в которой был и я, сопровождала его к Никитским воротам, а он, больной, старый, грузный, задавал нам вопросы и слушал. «А ты, голубок, — обратился он ко мне, — расскажи-ка мне о мифологической школе и песнях Афанасьева». «Грешен, если о мифологической школе я еще кое-что знал, то сборников Афанасьева, занятый другими экзаменами, прочесть не успел. И тогда я решил рассказать ему о маминых песнях, которые хорошо помнил во множестве. «Во погребе бочоночек катается, он катается, он валяется, а Василий над женой раскуражился, он куражится и церемонится». Шамбинага слушал меня внимательно, и тогда, ободренный его интересом, я разошелся почти на весь мамин репертуар, не меняя в текстах ни строчки. Напевая свадебно-обрядовую песню, она, например, вставляла мое имя. «По сенюшкам Авдотюшка гуляла, по новеньким Авдотюшка ходила, из кармашика орешики челкала, и в оконушко шелушицу бросала, в Васильевы кудри попадала, Димитричевы кудри воспетляла, чтобы-чтобы Василюшка оглянулся и своей красавице восмехнулся». Старик давно остановился, и когда я закончил чтение, удивленно спросил: «Голубок, откуда они у тебя? Про Авдотюшку и про бочоночек ты мне обязательно перепиши». Один из критиков однажды заметил, что в моих стихах и поэмах много снов. Что правда, то правда. Это, наверное, от моей мамы, Ульяны Наумовны. Ей часто снились сны, и притом почти всегда сюжетные. Она умела их разгадывать и рассказывать. Случалось, утром она говорила: «Сегодня я, ребятишки, сон хороший видала. Вижу, что на левом мосточке белье полоскаю, а бабы на лужку холсты постилают, и все в мою сторону. Один холст прямо к мосточку подстелили. Смотрю, а по холсту ко мне гусь идет. Идет в развалочку, и никто его не гонит. Никак Петька приедет. И заболь, походка была Петькина. Вот так и шел». И показывала, как шел гусь по холсту. И все мы видели, что походка у него была действительно старшего брата. И глядь, в тот же день появлялся Петр. У мамы была такая пресловица «Изаболь». Как-то, задумавшись о ее происхождении, я вдруг догадался: да ведь это от ее домашнего знахарства. У нее на случай наших болезней всегда были какие-то травки, корешки, а иногда и наговорное слово. Нас было много, и прибегать к наговору ей приходилось торопливо и часто, отчего «изойди боль» по законам каббалистики трансформировалась в «изаболь». Был случай, когда я на себе испытал ее врачебное колдовство. Мальчишкой лет 12 я работал колхозным водовозом, а воду черпал из-под Горинского колодца. Наполнив примерно 5-6 полубочье, я вдруг почувствовал дикую боль где-то внизу живота. Мне еще удалось подняться на гору, но дальше управлять лошадью я уже не смог, а, скорчившись, лежал в обледенелых санях. Заметив, что лошадь тащит меня туда, где ее кормили, я свалился с саней и пополз к дому. Меня подобрали уже дома и положили на печку. Мама быстро сделала какой-то отвар и дала мне выпить. А ночью, помню, еще раз поднялась ко мне, и я услышал ее быструю шепотливую речь. «Ни мать, ни жена, ни невеста, здесь тебе хворь не место. Место тебе хворь за горами, место тебе хворь за морями, место тебе хворь за лесами, на кременьях, на каменьях, на сухих пеньях. Там и скорби, там и боли». И что же, на другой день я снова поил колхозников чистой колодезной водой. А еще мама умела причитать по умершим. Она не плакала, а как-то по-своему прочитывала жизнь человека. И, в общем-то, простая жизнь становилась интересной. В родительский день, например, характер причитаний становился более похожим на отчет, что делается на этом свете. В ее причитаниях было много таинственного. К моему сочинительству она относилась терпимо. Даже потом, когда оно отрицательно сказывалось на нашем материальном благополучии.